пятницу он был страшно занят. Пришлось много ездить, возможно, в это время шарфик был в кармане. Но в субботу они опять договорились о встрече, и он уже собирался украсить себя шарфиком, а не дудки. Полез в карман? Нет. Стал везде искать? Не нашел. Значит, потерял его или в четверг, или в пятницу. Хотя, возможно, что и в субботу утром, потому что полдня ездил по стройкам Гвоздовского, возил разные вещи и только потом освободился. Умылся, переоделся. Да, однажды этот шарфик у него уже выскальзывал из кармана. Это еще в мастерской было. Так тогда он это заметил и спрятал его подальше. Скользкий гад. Когда? В четверг утром. Он еще подумал, чтобы оставить его дома, но потом вылетело из головы. Простить себе этого не может. Ведь выглядит он так, словно свинья его сожрала, да выплюнула. И даже хуже. Искренняя привязанность к Кашне била из парня ключом. А вот относительно других ответов Хене, Вольницкий ни на грош ему не верил. Да ведь и то сказать, независимо от того, где Кашне находилось, в кармане или на шее, найдено-то оно на месте преступления. Разумеется, его еще внимательно обследуют эксперты. Кровь убитого и кофе Габриэллы легко установить. А как было бы хорошо, если бы еще этот молодой нахал чистосердечно признался в содеянном преступлении. Ладно, убийство совершено в аффекте. Суд учтет. Опять же, он действовал, будучи страстно влюбленным, и жутко ревновал. Пусть и скостят несколько лет срока. Главное, что убийца найден. Совпадало все. Автомашина Гвоздовского взята на прокат в мастерской Гваша. Ее видели на улице Походской. Хенрик, профессиональный шофер, связан с мастерской Гваша. Ключи взять не проблема. Машину увел от дома Хмелевской, потом вернул на место. Ну да, это говорит о заранее продуманном плане. Ничего, ловкие адвокаты подтянут под длительный аффект. Все совпадает, и у него, наконец, есть убийца. Он нашел его без Гурского. Вольницкий не сознавал, что, в принципе, испытывает к Хенрику симпатию, и никогда бы не признался в этом ни за что. Комиссар был знаком с Ванздей Сельтецкой и не удивлялся, что из-за нее парень пошел на преступление. Да и убитый как-то не вызывал в следователе ни малейшей симпатии. Да, есть и второй труп, Вивьен Майхшницкая. Нет, и ее смерть повесить на Хенрика не получится. Но это уже пустяки. Ее прикончил в запальчивости покойник Кшевец. И делу конец. В приподнятом настроении следователь отправил Хенрика в камеру, а Кашне — в лабораторию. Упоение до такой степени переполняло комиссара, что прежде чем сесть за рапорт, а это приравнивалось всеми к принудительным и самым неприятным работам, он решил себя побаловать. Одно маленькое пивко, холодненькое. Пустяк, но заслужил. Солидные пол-литра он позволит себе несколько позже, когда уже будет получена подпись прокурора. И, возможно, к тому времени вернется Гурский и примет в этом участие. Комиссар успел сунуть бумаги в ящик и подняться со стула. Как сразу же начались сложности. Большим нетерпением ожидала я сведения о том, что происходит с супругами-пасечниками. Наконец, дождалась. «Завтра утром они возвращаются домой», — сообщила по телефону Юлита. «Мы их отловили еще в отеле. Они только что получили извещение из полиции, что уже могут вернуться в дом. Договорились встретиться с ними там». Собеслав напридумывал, что ему просто хотелось поговорить с ними о брате, и очень удивился, что они так легко согласились. Как-то сразу. И уговаривать не пришлось. Я предположила, им самим было интересно, ведь, что ни говори, настоящая сенсация. Вот им и хочется побольше узнать о ней. Юлита сомневалась. А мне кажется, не только это. Знаешь, у меня создалось впечатление, что они чем-то обеспокоены. Как это говорится, ну, что-то тут не так. Нехорошо пахнет, с готовностью подсказала я. Или просто воняет? Юля-то опять засомневалась. Не знаю, не знаю. Может, это слишком крепко сказано, но знаешь, на их месте я бы не так спешила домой, а проветрила получше. Так ведь там все время был открыт балкон, напомнила я. Наверняка распахнуты все окна и двери. Живехонько выветрится. И теперь тебе будет вонять только в переносном смысле. Вот это меня больше беспокоит. Ну да ладно. Разговаривать станет Собеслав, а я попытаюсь осмотреться. Я же помню, зажигалка. Я тут же представила, как бы я это сделала, и посоветовала Юлите. Заведи разговор о небольшом ремонте. Хотя ремонт слишком много. Намекни о таком маленьком косметическом. Просто, дескать, не мешало бы малость освежить квартиру. И сразу отправляйся на экскурсию по всем комнатам. Посмотреть, что бы тут стоило освежить. У тебя же прекрасный вкус. Тут подкрасить, там побелить, там мебель переставить или еще что. Ты лучше меня в интерьерах разбираешься. И сразу со знанием дела посоветуй хозяевам и разъясни, что трудно сделать, а что совсем легко. Ну, сама ведь знаешь, ткани, ковры трудно мыть. А ты посочувствуй. Юля-то вздохнула. У тебя отлично бы все получилось, и естественно. Я так не умею. Хотя у меня есть знакомый маляр и очень приличная прачечная, где стирают ковры. Вот-вот, не забудь о них. А главное, не забывай о Бригитте Майхшницкой. Если кто-то тут и напаскудил, только она. Но подипломатичней с ними. Прямо в лоб вопросы не ставь. Старайтесь все вокруг да около. И еще. Очень надеюсь, им самим многое понадобится у вас узнать. Так вы больше помалкивайте да слушайте. Могут и проговориться. А если ее где-то спрятали? Тогда я не знаю, — конючила Юля-то. Я о зажигалке, а не о Бригитте. И отсоединилась. А телефон тут же снова зазвонил. Это вы были клиенткой Кшевца, я не ошибаюсь? Без предисловий вцепилась в меня какая-то баба. Ну, вспомните, вы еще сказали мне о его смерти. Вы были у меня на Собесково, интересовались Хутуйней Сердцеватой. Извините за выражение. Ну, вспомнили меня? Я сначала было подумала, что эта женщина звонит мне с какой-то претензией. Но потом оживилась и подсказала. Как же, магазин на улице Собесково. Я интересовалась растением, которое называется «Завитой хостель», а хозяйка ничего не забыла. О, разумеется, я отлично вас помню и очень переживаю, что сообщила вам такую неприятную новость. Ничего страшного. А вот сейчас тут полный бедлам. Настоящая афера. И все разрастается. Вот скажите, что-нибудь из купленного вами у меня оказалось плохим товаром? Больным или еще что-то? Господи, что же я у нее покупала? Ведь это было еще в прошлом месяце. А, вспомнила. Ирисы. И карликовые розочки. Именно ирисы и розочки. Я тогда первыми посадила в своем саду, собственными руками. Ну, не совсем собственными. К розочкам приложил руку и пан Ришард. И совершенно честно ответила обеспокоенной цветочнице. Нет, ничего, все в порядке. Ирисы выглядят великолепно. За исключением тех, которые были посажены рядом с орехом. А розочки так просто безумствуют, отлично себя чувствуют. Минутку. А откуда у вас орех? От пана Кшевца, ясно дело. Но в этом году я его спилю. А разве он вас при покупке не предупредил, что орех отравляет? Он? Нет. Я от кого-то другого узнала. И давайте не будем больше говорить об орехе, а то мне нехорошо делается. Все правильно, — с негодованием в голосе подтвердила цветочница. Так оно и должно быть. А от меня эта гадость не шла. Я ценю свое доброе имя. «А что там у вас за афера?»